Глава 39. Меня настигла великая бессонница. Я стала одержима мыслью о своем любовнике. Если я не была занята терапией, то начинала думать о Нике. Оправдать его стало навязчивой идеей. Когда я разрывала наши с ним отношения, то была уверена, что поступаю правильно. Но с каждым днем убежденность таяла. Я пообещала себе, если он будет звонить, не возьму трубку, а если напишет, не отвечу. Ник как чувствовал и больше не писал, но от этого становилось лишь хуже. Как можно не отвечать тому, кто не звонит? Я вздрагивала от каждого сообщения, от каждого звонка. Так прошла неделя, растянувшаяся для меня на целый год. Я переживала подлинные физические страдания. Похудела, лицо осунулось. Как можно так много думать о каком-то придурке, Нино? Одергивала я себя, но бесполезно. В голове варились в сладкой патоке мысли, и никто не мог меня от этого отвлечь. «Говорят, золотой век романтики — это когда тебе 16», продекларировала я. «Так и есть». Вот тогда я вела настоящую жизнь. У меня была красота, свобода, верная подруга, любовь. В конце концов, я была на редкость хороша. С годами все это уходит, и тебе достается не настоящая жизнь, а сепия. Сидишь дома, жаришь котлеты, мужа с работы ждешь, детям жопки вытираешь. Николай Васильевич только качал головой. Он исписал уже не одну дюжину листков. «Я должна увидеть то, что прежде было для меня скрыто». Убеждала я его и сама верила в то, что говорила. «Сколько информации, скрытой сознательным разумом, хранится там, в моей памяти?» Но сейчас я готова к ней. Готова была высмеять себя, подвергнуть все свои выходки жесточайшей критике, лишь бы заполучить к этой сокровищнице безвременный доступ. Я подумала, что готова всю жизнь ходить на приемы к Николаю Васильевичу, чего бы мне это ни стоило, и лишь бы он это мне позволил. Господи, а вдруг он умрет и лишит меня всего этого? Ему же больше 60. Эта мысль повергла меня в ужас. Я открыла рот и прикрыла его ладошкой. Врач, в отличие от меня, не размышлял о своей близкой кончине, а изображал из себя гениального психолога. «Знаете, что я думаю, Нино? Сейчас вы проживаете самую счастливую пору своей жизни и не осознаете это». «Глупости!» Я подняла бровь. «Давайте не будем отвлекаться на мою настоящую жизнь». Но он мне этого не позволил. Напустил на себя строгий вид, сдвинул брови и стал выспрашивать про детей. «У нас с вами осознанное фокусирование на собственных психологических проблемах. Мы здесь, чтобы их разрешить, а ваше неуемное желание только добавляет проблем». «Ладно, ладно, не кипятись, старичок». «А вы заглядывали внутрь себя?» — спросила я. «Я живу там». «И как?» «Комфортно. Вам кажется, что что-то не так в самом вашем устройстве, в самой вашей природе. «Верно?» «Скорее всего». «Вы любите детей, Нино?» «Нет». «А своих детей?» «Люблю. А проводить с ними время не люблю. Что это значит?» Николай Васильевич ответил, что это не страшно. На самом деле, мало кто из родителей умеет находить удовольствие в постоянном общении с детьми. Любовь к ним — это самое важное, что может появиться у вас внутри. Вот и славно. Значит, напрягаться не нужно. Потом он заставил меня переживать моменты сложного материнства. Пришлось заходить в дверь с маленьким Давидом. Неожиданно и это принесло мне удовольствие. На кровати лежал Датошка, не такой, как сейчас, сформированный молодой мужчина с сосредоточенным взглядом, а совсем крошечный, не больше 60 сантиметров. Он ворочался, не открывая глазки. Ищущий рот открывался и закрывался. Ручки беспорядочно двигались, сжимаясь в кулачки. Ему было от силы месяц, но какой он был бархатный. Вдруг он весь сморщился, как спелая брусника, и закричал. Маленький язычок мелко задрожал ровно по центру открытого рта. Я осторожно взяла его на руки, закатала футболку и приложила к груди. Он обхватил ареолу и втянул сосок в себя примерно до середины. Сначала я почувствовала покалывание в груди, потом она стала набухать, и я ощутила давление. Ощутила, как прибывает молоко, идет, разрывая протоки. От неожиданности я тихонечко вскрикнула и сильнее прижала Давида к себе. Он открыл глаза и все время, что упивался молоком, смотрел прямо в меня. Щечки ходят ходуном. Изредка он терял сосок, похныкивая, искал его, замолкал, выпускал изо рта и ловил. «Я тебя люблю», — прошептала я ему прямо в ухо. «Я так тебя люблю, что сейчас умру». Состояние паники накрыло меня лавинообразно. В одно мгновение все бурлящие во мне тревоги вспенились и набросились. Вывернули мое спокойствие мясом наружу, сживали и выкинули в привычный мир. Что, если малыш умрет? Если не сможет дышать во сне? Так бывает, случается, этому есть название — синдром внезапной детской смерти. Это происходит чаще всего с мальчиками до года. Или я засну, в конец утомившись, навалюсь в дреме на маленькое тело, прижму его с собой, и он не сможет пошевелиться, издать даже слабый писк. Давид еще слишком маленький, он не умеет переворачиваться, но вдруг научится в тот самый момент, когда я оставлю его на диване одного. А моя мама? Она возьмет внука на руки, пойдет, дрожа от страха и прижав его к груди, не заметит кота и упадет на него, размозжив хрупкую голову. Все может случиться. Ты мой любимый мальчик, самое мое драгоценное чудо. Я гладила его по плечам и спинке. Гладила и не могла насмотреться. Ощупывала маленькие пальчики. Мой мальчик, мой сыночек. Он скрестил ножки и только сопел во сне. Я прижала его к себе, вдохнула родной запах и разревелась.